Львов. Среда, 13 октября 1937 года, 8 часов вечера. Попельский понятия не имел, где он находится. Восстановил события от момента, когда прокинул вторую стопку водки и встретил мотоциклистов. Когда увидел фотографию, а таинственные мужчины покинули заведение, резко вскочил. Хотел сообщить всем, что эти двое — похитители его дочери, их надо схватить, однако не сделал этого. Остановили его не столько безразличные мины Батяров, сколько голос рассудка. Дал себе отчет, что для него важнее — увидеть его дочь, чем схватить ее похитителей. Вышел на двор, трясущийся и бледный. Мужчины ждали его. Сидели один за другим на мотоцикле «Сокол». Один из них указал Попельскому место в коляске и подал очки. Комиссар надел их. Изнутри были оклеены черным бархатом. «Если будешь пытаться подсматривать, куда едем, — услышал, — то выбросим тебя, понимаешь?» «Понимаю», — ответил. Ехали довольно долго. Попельский насчитал 20 поворотов. Потом сбился и перестал считать. Через полчаса, как ему показалось, мотоцикл глухо зафырчал в каком-то дворе и смолк. Почувствовал, что берут его за руки и вытаскивают из коляски. Вместе вошли в какое-то помещение, где пахло химическими реактивами. Посадили его на стул, который подозрительно затрещал под его весом. Чувствовал, как его руки стягивают за спинку стула, сковали его сзади наручниками. Не протестовал, ждал. Тогда с него сняли очки. Сначала решил, что он в театре. Сидел в темноте, а перед ним простирался точно освещенный темно-вишневый занавес. Осмотрелся и увидел, что никакого зрительного зала нет. Его стул единственный в помещении, а занавес — это небольшая, повешенная на стоячей полукруглой подставке ширма. Вокруг занавеса находились штативы с лампами, с фотографическими аппаратами, с лампами-вспышками. Услышал щелчок, и занавес раздвинулся. Под ярким светом сидел на стуле молодой мужчина, который показался Попельскому знакомым. Одет был в светло-серый костюм из дорогой шерсти, с которым резко контрастировал галстук винного цвета и красная роза в петлице пиджака. Высоко задранная нога была обута в туфель для игры в гольф. Черты лица его были чрезвычайно правильными, губы полными, лицо худым и удлиненным. Если бы не короткие волосы, зачесанные на бок, мужская фигура и тень щетины на лице, был бы похож на женщину, красивую женщину. «Вы хотите увидеть Минотавра, комиссар?» Голос был низким и выразительным. «Он у нас. Он жив и ждет своего Тезея. А вы?» Попельский не понимал, откуда он знает этого мужчину. Может ли такое быть, чтобы этот человек был ксензом Керским, духовным пастырем молодежи, который своим мощным голосом проповедника воспламенял девичьи сердца? Это казалось невозможным, но все-таки... «Вы ксенз? Ксенз Константин Керский?» — прервал его на полуслове. «Насколько мне известно, я никогда не был ксензом», — с важностью ответил мужчина. «Хотя когда-то очень хорошо знавал одного. Есть ли у вас еще какие-нибудь вопросы, или вы позволите мне продолжить?» «Что это значит, Минотавр у нас? Я не пришел сюда из-за Минотавра, где моя дочь?» Попельский дернулся на стуле. Мужчина встал и поднял с пола какой-то продолговатый предмет. Это была клюшка для гольфа. Подошел к Попельскому, наклонился над ним и с минуту рассматривал его ушную раковину. Комиссар не заметил движения, но почувствовал боль, которая впилась ему в голову, как колючка. Ухо запульсировало и быстро увеличилось. Пронзительный писк вибрировал у него в черепе. Мужчина подошел с другой стороны и начал осматривать второе ухо, словно ларинголог. Замахнулся. Голова Попельского дернулась от второго удара. Комиссар медленно рухнул вместе со стулом. Писк усиливался. Был только единственный способ его заглушить, надо было кричать самому. Попельский завопил от боли, как раненый зверь, катался по полу и брыкался. Вместо ушей у него были два теплых, влажных и болезненных студня. Почуял духи. открыл глаза. Мужчина присел на корточки с клюшкой для гольфа в руке. Попельский ожидал очередного удара. Перестал кричать. Должен был сберечь немного сил для ожидаемого избиения. «Вы меня больше не будете прерывать, правда, комиссар?» — тихо сказал мужчина. «То, что вы сейчас услышите, — это история одного мальчика, а затем молодого человека. Когерентная, как последовательность, правдивая, как экстремум параболы». Мужчина вытащил из кармана пиджака толстый блокнот, переплетенный в слоновью кожу, и начал читать. Мальчик родился в 1910 году в состоятельной и аристократической семье Воронецких в имении Бараньи Перетоки в Сокальском уезде. Был поздним ребенком своих родителей. Его отец, граф Юлий Воронецкий, владелец обширных земель, был выпускником математического факультета университета Яна Казимежа во Львове. Дремала в нем большая общественная страсть, которую он реализовывал, обучая сельских детей математике. Если в ком-то обнаруживал склонность к точным наукам, начинал его опекать. Оплачивал ребенку гимназию, чтобы талант не пропал. Два старших, уже взрослых брата мальчика, тоже были математиками. Оба погибли на Великой войне под Горлицами. Мальчик их почти не помнил. С детства в нем воспитывали выдающегося математика. Вместо сказок перед сном ему читали математические загадки. Вместо солдатиков расставлял на полу геометрические фигуры. Вместо замков из песка строил четырехугольники на гранях треугольника. Вместо бумажных змеев играл квадратными трехчленами. Был гениально одарен. В возрасте 6 лет решал систему уравнений, а в возрасте 10 лет исследовал процесс изменения функций. Все это перестало иметь для него значение, когда одна русинская сельская девочка открыла перед ним мир физических ощущений, который поглотил его без остатка. Системам уравнений он предпочел телесные системы. В Сокале, где ходил в гимназию, подглядывал вместе с товарищами, как директор кинотеатра «Свит» пан Кароль Полищук ночами прижимает к стене своей конторы местных куртизанок. В один прекрасный день был застукан за подглядыванием, директор кинотеатра на него не рассердился и предложил ему стать третьим. Математика все больше надоедала, а занятия ею он все чаще прерывал побегами в школьный сортир. Дважды оставался на второй год и один раз лечился от трипера. Отец впадал в бешенство, но в интервалах между приступами решил, что бунтарский возраст созревания, который считал причиной зла, рано или поздно минует, а его сын возвратится к королеве наук. Решил оградить его от всех дурных влияний и отдал под железную опеку своего брата, бывшего офицера, графа Станислава Воронецкого, который в селесском Скочеве владел большой фабрикой зонтиков и тростей «Палус». К сожалению, дяди Станислава был 20-летний сын Януш, который был развращен не меньше своего кузена. Мальчик, тогда уже 18-летний молодой человек, познакомился через Януша с опытной, знающей жизнь женщиной, бывшей хозяйкой борделя, ставшей владелицей брачного бюро, Клементиной Новоземской. Она быстро ему объяснила, как следует пользоваться своей необычайной красотой и как легко можно преуспеть, делая к тому же то, что больше всего любишь. Молодой человек слушался мадам, не скупился делиться своей красотой с дамами и господами, а все они щедро ему за это платили. В возрасте 19 лет распрощался с дядей и поселился у пани Новоземской. Несчастный и растерянный отец проклял своего единственного сына и прервал с ним всяческие отношения, что виновника не расстроило, заметим, в скобках, ни в малейшей степени. Без сожаления забыл об отце, который был для него воплощением математики, и о матери, которая не желала ничего знать, кроме своей мигрени. Жил так, как хотел. Денег ему хватало с избытком, когда он, благодаря контактам пани Новоземской, доставлял удовольствие товарищам в путешествиях, богатым немецким господам, с которыми ездил в люксах салон вагонов по трассе Катовицы-Вроцлав-Берлин. Чаще всего путешествовал в обществе вроцлавского барона фон Кригерна, который посвящал его в свои планы. Один из них чрезвычайно понравился молодому человеку. Барон фон Кригерн собирался основать во Вроцлаве публичный дом для богачей. Самой большой проблемой, по мнению барона, была ротация персонала. Проститутки слишком часто меняли место работы. Был только один удачный способ задержать их на постоянной работе – нелегально их доставлять из-за границы и держать заперти в качестве невольниц. Поскольку польки и чешки были необычайно красивы, а контрабандная доставка их требовала пересечения только одной границы, то они стали в силу этих обстоятельств самым главным товаром. У молодого человека загорелись глаза, когда барон фон Кригерн рассказал ему этот план. Они быстро поняли друг друга. Барон выкладывал деньги и давал своему сообщнику 2-летний беспроцентный заем, а молодой человек вносил в дело свои бесценные контакты. Несколькими днями позже во Вроцлаве была зарегистрирована транспортная фирма «Воронецкий энд фон Кригерн». Деятельность их была несложной. Клементина Новоземская в сотрудничестве с Эрнестиной Неробиш занимались поиском молодых женщин. Искали в первую очередь сирот и пан, вращающихся в полусвете, исчезновение которых никто бы не заметил, а заметив, не принял близко к сердцу. Воронецкий завязывал с ними контакты, как кандидат в мужья. Мало кто из них не увлекся красивым графом, и мало кто отказывался от совместного романтического путешествия в Германию. А там ее уже ожидал предприимчивый барон фон Кригерн. Фирма замечательно процветала. Фон Кригерн налаживал международные контакты, в частности, со своими аргентинскими коллегами, многие из которых происходили из его родного города. В процветающем бизнесе, однако, появилась трещина. Прошло 2 года, и барон потребовал возвращения займа. У Воронецкого были такие доходы, что, откладывая даже малую их часть, он собрал бы нужную сумму за несколько месяцев, но он не знал слова «бережливость». Деньгами сорил так же неприлично, как и вел себя, а когда барон потребовал срочного возврата займа, аккурат спустил все свои денежные запасы в катовицком казино. Вышедший из терпения барон неустанно торопил. Воронецкий попробовал взять кредит, но непонятно почему банкиры крутили носом над документами, подтверждающими платежеспособность экспедиторской фирмы, владельцем которой он был. В это время фон Кригерн тайно установил контакты с Новоземской и выставил молодому человеку ультиматум. Если не отдаст денег в течение месяца, то он прикроет фирму и подыщет другого соблазнителя. Хуже всего, что барон продемонстрировал окончательность своего решения. Однажды Воронецкого посетили 2 немцев и сломали ему руку. Пришельцы пригрозили, что если он не вернет денег, то сломают ему 2-ю. Ко всему еще и Новоземская прервала с ним отношения, и молодой человек снова низко пал, опять был вынужден зарабатывать собственным телом. Но условия изменились. Его выгоняли из приличных заведений, а во второразрядных клиенты и клиентки платили не слишком много. Рука срасталась плохо и очень болела. Как-то Воронецкий узнал от кузена Януша, что отец его умирает. Посыпал голову пеплом и отправился в Бараньи Перетоки. Отец, явно доживающий свои дни, приветствовал блудного сына со слезами и безропотно вручил ему чек на сумму, требуемую бароном фон Кригерном. Молодой человек обрадовался не только тому, что наконец оплатит долг и освободится от гангстера, но прежде всего тому, что кончается сумасбродство и наступает время стабильности. Отец умрет, а он, как единственный наследник, возьмет на себя управление процветающим имением, остепенится, женится, осядет в Бараньих Перетоках. Ну, может быть, в кои-то веки посетит какой-нибудь тайный клуб в большом городе. Граф Юлий Воронецкий прекрасно понимал планы сына и показал ему свое завещание. В нем был пункт, что имущество перейдет в пользу потомка только тогда, когда он в течение 2 лет получит степень доктора философии в области математики или логики. «Твой гений не может пропасть в туне», — так звучали последние слова старого графа. Воронецкий без особого труда поднял стул вместе с Попельским. Поставил его и снова поднялся на временную сцену. Сел верхом на стул, оперся подбородком на спинку и рассматривал фиолетовые уши комиссара. «Я был сломлен», — сказал он. «Но, наверное, во мне есть что-то от Ксенза, как вы заметили, потому что Бог заботился обо мне. На похороны моего отца приехал его бывший ученик, парень из народа, у которого были большие математические способности. Это была та сельская жемчужина, которую выловил благородный граф и который дал возможность получить образование. Да, вот тогда-то, на похоронах отца, я и встретил Минотавра». Воронецкий встал и вышел в дверь, которую Попельский не видел, потому что ее заслоняла ширма. Через минуту заскрипели доски пола, граф снова появился на сцене. Был не один. У его ног был зверь. Воронецкий в левой руке держал толстую цепь. Другой ее конец был обмотан вокруг шеи Здислава Потока. Голый узник держал руки на животе. Они были скованы. Скованы были и ноги на щиколотках. Во рту у него торчал кляп. Шапка густых волос была покрыта какой-то смазкой. На белесом, заросшем волосами теле были видны красные следы ссадин, струпья ран и экзема. Под кожей были напряжены накачанные мышцы. Поток, склонившись из-под лобья, смотрел на Попельского. Кляп во рту слегка пошевелился. Минотавр смеялся. Комиссар на минуту позабыл о Рите, почувствовал, как пульсирует в висках кровь, не выдержал и резко бросился вперед вместе со стулом. «Вы не волнуетесь, комиссар?» — улыбнулся граф Воронецкий. «Вы сейчас получите эту тварь в свои руки. Но сначала история о молодом человеке, жизнь которого является подтверждением божественного провидения. Значит, как уже говорил, я встретил Потока на похоронах моего отца. Заинтриговал меня своим уродством, потому что мне нравятся ублюдки. Пригласил его на поминки, и мы долго разговаривали. Узнал о нем все. Что он изучал математику в Кракове, что хотел посвятить себя занятиям логикой, что краковские ученые его недооценивали и высмеивали его идеи. Не хотели выйти за свои узкие научные участки, а Поток собирался, продолжая труды Лукашевича, исследовать тексты древних логиков с помощью математического инструментария. Краковские ученые отсылали его к филологам, те, в свою очередь, не хотели с ним разговаривать, понятия не имея о математике. Поток глубоко разочаровался, прервал учебу, уехал из Кракова и стал каким-то гувернером в имении около Бродов. Но вернемся к сути. После похорон моего отца я разговаривал с Потоком до ночи и предложил ему написать за меня докторскую работу. Я обещал ему за это золотые горы. Но он не хотел. Хотел только женщин. Я мысленно рассмеялся. Для меня это не составляло хлопот. Но через минуту я смеяться перестал. Поток хотел только девиц. Потребовал 3. Одну в начале написания работы, одну в середине и одну как бы на десерт. Воронецкий рассмеялся над своей остротой. После написания работы. Он не объяснил мне, откуда у него такие прихоти, но я человек толерантный, я видел в жизни много чудачеств. Прервался, сел в кресло и закурил папиросу. «Я вижу, что вам очень интересно, комиссар», — улыбнулся Попельскому. «Ну так слушайте, сейчас только все начинается. Я нанял Потоку квартиру на Жулинского, недалеко от моей тайной гарсоньерки. где у меня время от времени происходят встречи. Моя давняя знакомая, Клементина Новоземская, обещала мне помочь в этом деле. Конечно, не бесплатно. Однако она потребовала такой гонорар, что я потерял дар речи, но я не торговался. Через месяц она мне нашла девственницу из Тарнова. Я с ней несколько раз встретился, и что тут скрывать, быстро влюбил ее в себя, предложил ей совместную поездку в Карпаты и отвез ее туда своей машиной. По дороге под Мастиской сделал вид, что авто сломалось, наступала ночь, отослал ее в гостиницу. Из соображений порядочности велел ей зарегистрироваться под фальшивой фамилией. Она должна была меня там ждать. А дождалась Минотавра. Вронецкий изменился в лице. Вскочил со стула, схватил клюшку и начал ею бить Потока. Тот упал ничком. Гудели ребра от удара. Клюшка углублялась в его тело, как в тесто. На кляпе появились пузыри крови и пены. «И пришел к ней каннибал, монстр, людоед», — орал Воронецкий, ударяя Потока по голове. «И сожрал ее, вместо того, чтобы просто отыметь, как обещал. Да, зверюга, ты так сделал, урод, животное». Прошло почти четверть часа, пока Воронецкий успокоился. Поток лежал на боку. Тяжело сипел в кляп. На его голом белесом теле расходились красные пятна. «У меня не было выхода». Воронецкий тяжело вздохнул. «Конечно, я мог выдать его полиции. Но кто бы тогда написал за меня работу? Даже если бы я кого-то нашел, то всегда существовала бы опасность, что этот кто-то меня выдаст. А это, быдло, никогда бы меня не предал, потому что выдал бы сам себя. Так или иначе, он был мне нужен». Вытер пот со лба. Принес мне вскоре половину работы и потребовал новую девицу. У меня уже не было иллюзий. Я знал, что с ней случится. Снова вздохнул. И мы все повторили. С той только разницей, что девушка была из Кельце, а Поток ее убил в Драгобыче. Вся Польша гудела. Все искали Минотавра. Странно улыбнулся Попельскому. «Мне кажется, это вы придумали ловко, да?» «Мифологично. В общем, так и случилось. Минотавр тем временем написал оставшуюся часть и потребовал последнюю жертву. И тут что-то заело в нашей хорошо смазанной машине. Новоземская не могла отыскать девицу. Тогда-то и появилась у нее Мария Шинок, присланная старухой Неробиш. Новоземская, которая была мамочкой в борделе, знала, как имитировать девственность. Я встретился с этой Шинок. Была неплохой. Сам даже был не против, но что ж. Принесу ее в качестве очередной, уже последней, как я считал, жертвы. И тут появилась проблема. Поток узнал, что девственница фальшивая. Не мог ею овладеть, так как это противоречило бы его принципам. Воронецкий заливисто рассмеялся. Вот он ее только и покусал. Неожиданно посерьезнел. Видимо, смена настроений была его особенностью. Всех нас обуял смертельный страх. Ведь девушка уцелела, помнила мое лицо и лицо Потока. Мы обязаны были ее ликвидировать. На наше счастье она сошла с ума. Но вот скажите сами, разве не ведет меня провидение? Минуту смотрел на Попельского, но тот не подтвердил его слов. Но звереныш хотел еще кушеньки. Воронецкий начал чмокать, словно посылал воздушные поцелую. Последняя девушка была действительно девицей. Была она из Силезии, воспитанница сиротского дома, боязливый, немного заплаканный ребенок. Воронецкий стал ходить вокруг Потока, поминутно слегка пиная его носком ботинка и тыкая в него клюшкой. Это его безмерно забавляло. «Ничего не могло помешать принесению последней жертвы», — сказал он. «Я должен был тщательно все предусмотреть. Это не могло произойти в Польше. Тут было слишком опасно». Связался с бароном фон Кригерном и простил ему мою сломанную руку. Вы видите, как я был великодушен. Салон вагоном приехал с девицей во Вроцлав, а в нескольких купе от нас сидел Поток. Под Вроцлавом я переоделся с женщиной. Мне совсем несложно выдавать себя за женщину. Он кокетливо поправил воображаемые волосы и стал заигрывать с Попельским. Привез ее в гостиницу, которую мне рекомендовал фон Кригерн. При случае я отделался от пишущей машинки, на которой Поток написал мою работу. Свою работу. Ну, так, на всякий случай. Ведь я же писал письма к Новоземской на той же машинке, как фиктивный граф фон Банах. Предусмотрительная женщина, она требовала от меня писать эти дурацкие письма, чтобы повести возможное следствие по ложному следу. Неожиданно сменил тему. Но во Вроцлаве было очень приятно. Я встретил Новый год у фон Кригерна, а Поток с последней жертвой. Вронецкий начал крутить головой и корчить детские рожи, словно никудышний актер. «Ох, как же она была напугана!» — сказал тонким голосом. Всю спрашивала, «Зачем мне эта женская одежда? А я ей на это, любимая, мы идем на новогодний костюмированный бал. Подожди только меня в этой гостинице, я скоро за тобой приеду». Попельский закрыл глаза. Не мог смотреть на Воронецкого, не мог уже слышать модуляции его голоса, который был то придушенным басом, то язвительным фальцетом. Ну, и сделал докторат у Лукашевича. Услышал, словно издали. Но, однако, вернемся к нашему чтению. Не обошлось это без определенных маневров со стороны докторанта. Прежде чем приступил к вступительным беседам с руководителем, сменил фамилию. Взял первую, которая пришла в голову. Никоим образом не могла связываться с графом Юлием Воронецким, который был повсеместно известен в научной среде и почитаем за основание стипендий для неимущей молодежи. Его сын не хотел, чтобы его связывали с отцом. Это могло угрожать некой сенсационностью, заинтересованностью прессы, etc. А он хотел получить степень тихо, без шума. Прежде всего, должен был предотвратить опасность демаскировки. Фальшивый докторант не мог себе позволить индивидуальных дискуссий с руководителем своей работы. Эти консультации могли показать его незнание. На немногочисленных встречах с профессором Лукашевичем в Варшаве Воронецкий крутил головой по сторонам, смеялся сам с собой, хлопал в ладоши, словом, выдавал себя за рассеянного оригинала, говорил очень мало, но все замечания руководителя записывал весьма тщательно. «Пусть моя работа говорит за меня», — повторял. Поскольку в этой среде хватало выдающихся ученых, которые вели себя еще более своеобразно, чем докторант, Лукашевич и два рецензента приняли все за чистую монету, тем более что работа была действительно замечательной и новаторской. И все завершилось так, как я и запланировал. Воронецкий стал доктором философии в области математической логики. Душеприказчик отца, знаменитый львовский адвокат, доктор Пшигоцкий-Новак, не делал проблем с новой идентичностью наследника, тем более что процедура смены фамилии была проведена в его канцелярии. Блудный сын вступил в права единственного наследника огромного состояния. Решила сесть в бараньих перетоках и начать новую жизнь. И так наверняка бы и сделал, если бы не страх, который дал знать о себе сначала легким уколом, а потом разросся, словно раковая опухоль. Воронецкий панически боялся, что когда-нибудь преступления выйдут наружу. Серьезную угрозу для него представляли три фигуры, три главнейших действующих лица — Новоземская, Неробиш и Поток. Прежде всего, воткнул в голову Новоземской укрытый в трости смертоносный стилет. То же самое намеревался сделать и с головой Неробиш, но это оказалось непросто. Ее уже кто-то посетил, даже кто-то вламывался к ней, когда ее не было дома, и в конце концов, когда Воронецкий уже был готов исполнить задуманное, к жилищу Неробиш на улице Жагалы подъехал полицейский фургон, и несостоявшаяся жертва была арестована. Все Катовице гудело от сплетен о бабке, которая в какой-то норе избавляла от плодов. Немало женщин дрожало при мысли, что она выдаст их наследствие. Дрожал и Воронецкий. Но не Робиш ни в чем не призналась по его делу, за что щедро ее отблагодарил, тайно переведя большую сумму денег, благодаря которым она смогла наладить себе не худшую жизнь в тюрьме. «Я получил недавно телеграмму от фон Кригерна». Голос Воронецкого снова доносился с близкого расстояния. «Досаждает ему во Вроцлаве ваш друг, некий Эберхард Мок». Но фон Кригерн и не такие сложные дела решал. Сам отобьет у него охоту от расследования. Пренебрежительно махнул рукой. Угрозу представлял уже только голодный любитель девиц. Но и здесь Бог не оставил меня. Когда Поток убил полицейского в своей квартире, у него во время облавы был только один путь к бегству, по крыше, к соседнему подъезду, а потом спрыгнуть на галерею, где я снимал свою секретную квартирку. Я как раз был там, потому что договорился с одной очаровательной молодой дамой. Я приютил Потока в моей гарсоньерке. Сидел в той квартире 2 недели, не выходя оттуда даже в уборную. Говном заполнял ведро, а мочился в умывальник. Фу, вы знаете, как там воняло. Немцы говорят, воняло зверски. Зверь зверски вонял. Снова рассмеялся. Через 2 недели, темной ночью, вывел его и привез сюда. Тут он жил 1/2. А сейчас передам его в ваши руки, комиссар. Конец повести. Время Тезея. Воронецкий выдохнул после длинной речи и минуту молчал. Потом встал, легко отодвинул ширму и направил свет на колоду для колки дров, в которой торчал большой топор. Пень стоял на полу, накрытым резиновыми фартуками. «Знаешь, что я придумал, Эдзю?» Граф посматривал то на одного, то на другого связанного. Придумал, как решить проблему Потока, и не Робиш одновременно. В конце концов, я доктор математики, поэтому умею думать логично и оригинально. Помнишь из мифологии, как Тезей убил Минотавра? Конечно, помнишь. Отрубил ему голову, Эдзю. А сейчас мы опять сыграем этот миф. Ты будешь новым Тезеем. А я это запечатлею на киноленте. Ходил вокруг и зажигал дополнительные рефлекторы. Был очень взволнован, как режиссер перед театральной премьерой. Поставил камеру и начал снимать. Объектив направлял то на Попельского, то на Потока. «Сделаешь это, Эдзио, сделаешь», — говорил Воронецкий, словно сам себе. «А я это все зафиксирую, и будет у меня на пленке красивый Тезей, красивый Минотавр, а потом пленку спрячу в моем сейфе и буду отдавать тебе приказы. А ты будешь их исполнять. Если не захочешь, то услышишь магическое заклятие. Звучит оно так. Вышлю пленку Мариану Зубику. Ты будешь моим, Эдзио. Будешь исполнять приказы и просить новых. Вот первый. Вытащишь из заключения не робишь и отдашь мне в подарок. Хватит уже платить этой старой грязной ведьме». «Я никого не убью», — прохрипел Попельский. «Не убьешь?» Воронецкий легко вытащил топор из колоды. «Ничего не поделаешь. Мои люди, мои верные друзья еще с катовицких времен вывезут тебя в Брюховичский лес, выкопают там яму, сбросят тебя туда и прикроют нашим плодородным черноземом. А твоя любимая Рита не приедет на твою могилу, не зажжет свечу по папочке, которому так красиво прижималась на том снимке». Попельский смотрел на Воронецкого, словно окаменев. «Не придет», — граф провел пальцем по лезвию топора, «потому что будет далеко оттуда. Будет королевой красоты в борделе в Буэнос-Айресе». Подошел к Попельскому, размахнулся и вонзил топор у его ног. На ручку швырнул резиновый фартук. «А если убьешь Минотавра, — сказал он, — увидишь Риту, которая совсем недалеко. За эти полгода она стала еще красивее. Она здесь, здесь. Она так хотела поздравить тебя с днем именин. Если захочешь, то сможешь даже вернуться с ней домой. Но захочет ли она? Со мной станет актрисой, а ты хотел сделать из нее латинистку. Ты думаешь, что у меня мало друзей среди киношников? Многие из них снимали по-тихому не слишком пристойные фильмы, в которых выступали некоторые мои девчата. Но ты не бойся, не Рита, она настоящая артистка. Ну так как? Надевай фартук. Топор ждет. Крикнул: «Начинаем!» И в помещении вошли два человека, которые привезли Попельского. Один направил на него браунинг, а второй освободил от наручников. В голове у Попельского было пусто. Он двигался, как автомат. Надел фартук. «Начинаю снимать! Мотор!» — закричал Воронецкий из-за камеры. Попельский ухватился за цепь на шее зверя и потащил тело в сторону пня. Минотавр стал метаться во все стороны, словно выброшенная из воды рыба. Резиновые фартуки свертывались и мерзко пищали от прикосновения его мокрой от пота кожи. «Сначала оглуши его», — крикнул граф, — «иначе не уложишь его морду на пень». Попельский поднял топор. Под ним извивалось человеческое тело. Не звериное. Это был не зверь, это был человек, которого нельзя зарезать, словно откормленного поросенка. Он должен быть осужден по справедливости и повешен в силу закона. А если какой-нибудь златоустый лавкач, какой-нибудь адвокат с двойной фамилией его защитит? Суд огласит приговор, приговоренный передается на лечение в заведение закрытого типа. А Попельский станет это слушать, и перед его глазами будут стоять изгрызенные лица девчат, струпья на теле Марии Шинок и кровавые пузыри на губах Зарембы. Поднял топор и ударил Потока обухом в висок. Тот дернулся и обмяк. Попельский подтянул горло Потока на пень, но обмякшее тело свалилось. Пнул пень со злости и поднял над головой руки, в которых сжал топор. «Подожди, подожди!» — закричал Воронецкий. «Ради бога, не выходи из кадра!» Через минуту Попельский уже ничего не слышал и не чувствовал, кроме крови зверя на своих ногах.